Глава 7. Сижу за партой, рисую. Школа, блин. Оказывается, я еще и школьник, ученик выпускного класса средней школы. До конца учебного года осталось 2 месяца, и меня записали в школу, где раньше училась Ева. Я сначала и не подумал об этом, а потом чуть не взвыл. Я-то думал, что раз я маг, меня учить будут магии. Оказалось, нет, магии начинают обучать по достижении 15 лет в старшей школе. А мне 15 исполнится летом, а пока могу учиться самостоятельно. Ну ладно, 2 месяца я еще потерплю. Кстати, я не один такой одаренный. Только в классе нас 4, а в школе так больше 10 наберется. После первых дней, когда я отсыпался и отжирался на харчах Марка, у мужика талант к готовке, реально. Анна взялась за меня всерьез. Она, кстати, и вправду сержант в запасе. Отрубила 5 лет в местной армии, да плюс еще до того 2 года провела в добровольной дружине. Что-то вроде военного интерната или суворовского училища. Боевая тетка, короче. Я фотки видел у нее в кабинете. Висят на стеночке рядом с дипломом об окончании старшей школы с магическим уклоном и с патентом мага-огневика. Анна стала для меня основным источником знаний о магии в этом мире и ее практическом применении. Дамочка она суровая, но ее подкупил мой интерес к армии и магии, так что она на меня не слишком рычит. Даже Еве чаще достается. Я этому был только рад, потому что наказания довольно суровые, и это не ремень. Каждое воскресенье мы, то есть семья Альва, отправляемся в небольшое пешее путешествие. И только от Анны зависит, пойдем ли мы прогулкой по ближайшему парку или марш-броском отправимся преодолевать какое-нибудь болото. А я ведь еще в форму не вошел, тельце мне досталось совсем хилое, так что главным испытанием в новой жизни стали эти самые выходные. Легкие маршруты я еще кое-как вытягивал на прогонке магии через тело, чтобы уж совсем не быть слабаком. Но вот тяжелые походы – это все амба. Источник у меня слаб, попытки поддержать усталый организм в тонусе быстро сходили на нет. Я выдыхался, и заботу обо мне брала Ева. Ей приходилось тащить свой рюкзак, мой и меня тоже. Девчонка выматывалась так, что даже ругать меня сил не было. Марка в такие походы не брали, что с него взять, тепличное растение. А вот я ходил всегда. Из-за этих походов у меня с Евой и Анной завязалась такая странная дружба. Они вроде ценят мои попытки стать сильнее и выносливее, и в то же время намекают мне, что все это совсем не мое. Я же парень, будущий муж. А значит, мое дело готовить, убирать, вести дом и хозяйство. Силовые решения остаются на женщине. Чертов матриархат. Но мне все равно необходимы физические нагрузки и авторитет для вливания в местное общество. А военных, даже бывших, тут уважают. Так что походы, кроме изматывающих нагрузок, дали мне +5 к налаживанию связей в местной тусовке. Дома я отлеживался неделю, а потом, после первого же похода, Анна решила, что мне пора выйти в свет. Устроить меня в местную школу заняло еще неделю, а потом я пошел в школу. Первый раз, но не в первый, а в выпускной класс. Особый шарм моей учебе придавала моя амнезия. Тут помню, тут не помню. Доминик был типичным ботаном, и то, что мне удалось выцепить из его памяти плюс мои собственные воспоминания, позволили занять место пусть не отличника, но довольно крепкого хорошиста. Да мне и самому поначалу интересно было, насколько полно я освоил память донора. Ага, интересно было только до тех пор, пока меня не стали вызывать к доске. А случилось это на первом же уроке. «Класс, встать!» Я стою перед классом рядом с завучем, мощной теткой, которая привела меня в класс, где мне предстоит учиться до конца учебного года. Смотрю на класс, класс смотрит на меня. Завуч вещает о том, что в силу определенных обстоятельств мне придется доучиваться в этой школе и в этом классе. Подробности о моей аварии она умалчивает, я тоже не спешу поделиться с миром о всех тонкостях биографии. Наконец, завуч кладет тяжелую ладонь на мое хрупкое плечико и слегка подталкивает меня вперед. Я делаю шаг и склоняюсь в официальном поклоне. Доминик Каррера. Чем хорош этот мир и что меня больше всего тут бесит, так это ритуалы. Ритуальные поклоны, ритуальные приветствия, ритуальные прощания. Вот и сейчас я отрабатываю еще один ритуал и радуюсь тому, что он есть. Мне предстоит провести в обществе подростков еще какое-то время, и можно спрятаться за ритуалом, ограничить на первых порах общение официозом, приглядеться к местным в естественной среде их обитания. Эту тактику я взял за основу выживания в больнице и продолжаю ей следовать. Я мимикрирую, подстраиваюсь под окружающих, стараюсь контролировать каждый свой шаг и слово. По большей части получается, но некоторые мои поступки здесь считают странными. Те же воскресные походы. Оказывается, что мальчики на них ходят редко, они должны помогать отцам по хозяйству. Поход добавил ко мне уважение женщин и настороженности мужчин. Я этого сначала не понял, а потом уже стало поздно. Среди нескольких знакомых теток, заскочивших к Анне в гости, якобы случайно и без особого повода, я прослыл парнем со странностями. Вот и сейчас я выполнил лишь необходимые телодвижения, чтобы не совершить очередной странный поступок. Учитель, господин Хосе, молча смотрел на меня, а когда завуч вышла из класса, предложил мне сесть за парту. В классе стояли привычные для меня парты, за которыми подвое сидели ученики. Все парты были заняты, кроме одной, на Камчатке. Там располагалась одна особа женского пола, которая с насмешкой смотрела на меня. Я уселся рядом и стал доставать ученические принадлежности. Охренеть, сколько всего должен таскать с собой ученик. Тетради, учебники, ручки, карандаши, линейки. Я всем этим занимался последний раз еще в прошлой жизни, когда собирал своих детей в школу. А теперь сам сижу за партой. У нас сейчас по расписанию литература. Засада. Местную литературу я не знаю совсем. С трудом вспомнил местный алфавит, что уж там про писателей. Перед школой пришлось усиленно штудировать недавно купленный учебник, причем весь. Ладно, хоть память мне досталась отличная, и за неделю я смог пройтись по основным предметам. Толстого и Достоевского тут не было, но были свои Баньесы и Доминго. Так что, когда меня вызвали к доске, я смог связно ответить на вопросы учителя о творчестве Веласкеса и даже прочел на память его стишок. Получил 4. И так на каждом уроке. Меня вызывали к доске, я отвечал на вопросы, срезался на истории. Училка просекла, что я знаю местную историю только в пределах учебника, и начала меня гонять по датам и событиям, которых в учебнике не было. В итоге схлопотал трояк и понял, что с историчкой у нас будет война. Да и фиг с ней. Спокойно прошел в конец класса под шепоток одноклассников и сел на место. Соседка смотрела на меня с осуждением. Кажется, не знать историю – это не тру. Запомним. На переменах со мной попытались познакомиться. Подошли два парня повыше меня и покрепче, представились. Одного звали Марка, а другого Питер. Марка был блондин, а Питер – брюнет. Наверное, решили затащить в свою компанию рыжего. Это я про себя, волосы у меня слегка порыжели. Не слишком, но цвет выделяется. Сначала не обратил на это внимания, а потом заметил, что рыжих здесь не слишком много. А ведь я решил быть как все. Долго игрался с источником, пока не перехватил управление по окрасу своей шерстки. «Привет!» Это Питер, он повыше и побойчее. «Привет!» А это Марка, он, как и мой дядя, тихий и скромный. «Привет! А это уже я, с любопытством наблюдаю попытку местного населения завязать знакомство со мной. Рядом сидит соседка с красивым именем Ирен. Она выше меня на голову и сильнее. Местная хулиганка и заводила, и красавица. Кстати, я уже оценил ее стати на физкультуре, которая шла за историей. Мне по болезни дали освобождение от физкультуры, так что местный женский пол я разглядывал, сидя на лавочке в спортзале. Пацаны сплошь рыхлые, у нас такого не наблюдалось. А вот девчонки спортивные, да, и фигуристые, одна к одной, с лишним весом всего пара девчонок. Тут есть еще одна отличительная особенность местных. Женщины здесь более молчаливы по сравнению с моим миром. Точнее, девушки-подростки сдержаны в общении со сверстниками парнями и наоборот. А вот между собой девицы поболтать любят и любопытны, как кошки. Так вот, возвращаясь к Марку и Питеру, они плотно так насели на меня, пытаясь выяснить мои увлечения. Дело в том, что оба они состоят в клубе. И вот тут меня накрыло. Школа, красотки, клубы, аниме. Скотина Вергилий засунул меня в аниме? Все же, блин, сходится. Несуразности все эти, матриархат этот долбанный, ну все, все так и тыкает пальцем в какую-нибудь аниме-мангу. А я-то дурак, блин. Марка и Питер закончили свое выступление и теперь смотрели на меня. А я пялился на них и не мог вспомнить ни слова, о чем они говорили. Сбоку насмешливо смотрела на меня Ирен. Я напрягся, но смог лишь неопределенно пожать плечами, типа «ну, может быть». Этот простой жест опять включил моих собеседников, и они затарахтели, перебивая друг друга. «У нас уже собраны почти 150 образцов!» «В 101-й школе всего 96». «Нет, я там был, там уже больше сотни». «Когда это ты там был?» «Позавчера. Санчо сказал, что они догонят нас до конца года». «Да как они это сделают?» «У Санчо знакомый на фабрике, он ему поможет». «Так нечестно». «А ему пофигу. Он сказал, что к концу года на фестивале они выставят 200 различных видов пирожных». 200? Я почувствовал, что у меня мозги перегреваются, и поднял руку. Пацаны заткнулись, а я пару секунд наслаждался тишиной. Потом осторожно уточнил. «Клуб кондитеров?» «Да!» – закивали оба. «Вы печете пирожные?» «Да!» «Сколько энтузиазма, господи! И за соседними партами к разговору прислушиваются. И вам нужны новые рецепты?» «Да!» «У вас почти 150 рецептов, и вы думаете, что я дам вам новый рецепт?» «Да!» «Сколько надежды в глазах этих юных домохозяек!» «Я, конечно, поспрашиваю дома, но, простите, парни, я не люблю готовить». После этих слов вокруг воцарилась тишина. Марка и Питер смотрели на меня, как на предателя, а Ирен в изумлении. Даже за соседними партами молчали. Видимо, мои слова были шоком для окружающих. «Как же ты сдашь домоводство?» – слабо спросил Питер. «Да как-нибудь», – пожал я плечами, вспоминая, что это еще за предмет. Вроде бы в расписании такого не было. Парочка кондитеров отвалила потрясенная до глубины души моим святотатством, а интерес со стороны соседки усилился. «Так, срочно надо узнать, что такое домоводство». На мое счастье прозвенел звонок, и в класс вошел учитель алгебры и геометрии. Ну, хоть что-то знакомое. Тут даже Архимед и Пифагор были, так что я получил 5. И, наконец-то, этот день закончился. «Эй, Каррера!» «Черт, видимо, рано я радовался». Поворачиваюсь и разглядываю приближающуюся троицу. Ирен и две ее подружки, Лидия и Мари. Мари вся конопатая и уже успела нажрать лишний вес, а Лидия ничего так симпатичная, только немного дерганная. Ну и что будет? Деньги с меня попытаются стрясти. Школа хоть и приличной считается, но находится на границе одноэтажных кварталов разных социальных уровней. Я вот, получается, живу в квартале более богатом. А эти девчонки откуда? «Куда направился?» – спрашивает Мари и смотрит на меня эдак вызывающе. «Домой», – отвечаю я, разглядывая в упор эту нахалку. «А чего пешком?» – не прекращает Мари. «Разве такой богатенький мальчик не должен ездить на мамином авто?» «Тебе-то что за дело?» «Да, нарываюсь, но конфликт лучше обозначить сразу. Да и ясно будет, чего в будущем от человека ждать». Мари от моих слов вспыхнула и надвинулась на меня покрасневшей горой сала. «Ты чё, нарываешься?» «Только сейчас поняла?» Я не отступаю и смотрю на толстуху снизу. «Хватит!» – вмешивается Ирен, и толстуха сдает назад, не переставая буравить меня взглядом. «Ты где живешь, Каррера?» «Патриотов 12». Ирен морщит лоб, а Лидия внезапно спрашивает. «Анна Альва твоя тетя?» «Да», — немного удивляюсь я. «А Ева Альва?» «Сестра». «Ничего себе, моих родичей так хорошо знают в округе. Видимо, знает только Лидия, потому что Ирен и толстуха смотрят на нее так же недоуменно». Лидия поясняет. «Ева из угольков». Девчонки развернулись и пошли своей дорогой, а я пошел своей. «Что еще за угольки?» Звучит как название уличной банды, вот только никак не могу привыкнуть, что женщины тут гораздо агрессивнее мужчин. Надо будет Еву насчет всего этого попытать. Она, видать, местный авторитет, раз после упоминания ее имени эти козы отстали.